Кельтский крест. Универсальный прогностический расклад. Один из самых знаменитых. Он дает подробный обзор ситуации и показывает тенденцию развития событий. Позиции расклада четко читаются в контексте любой темы. Расклад настолько распространен, что за годы своего существования претерпел некоторые изменения. Но это его не испортило. Так что не удивляйтесь, если встретите другие варианты Кельтского креста. Обычно меняются местами позиции 3, 4, 5 и разнятся значения позиций 7, 8, 9. Карты 1-6 описывают ситуацию на текущий момент и показывают, откуда она проистекает. Карты 7-10 показывают наиболее вероятное развитие ситуации. Карта 1. Общая характеристика ситуации на данный момент. Суть проблемы. Карта 2. Что препятствует или, наоборот, помогает решению вопроса. Карта 3. Истоки проблемы. Ее истинная причина. Карта 4. События недавнего прошлого, которые спровоцировали рассматриваемую ситуацию. Карта 5. Что у вопрошающего в голове? Отношение к проблеме, представление о том, как может разрешиться ситуация, цель, которой он намерен достичь. Карта 6. События ближайшего будущего. Карта 7. Сила, влияния которой невелико, на которую нельзя опереться, слабое место. Карта 8. Объективное положение вещей. Беспристрастный взгляд со стороны. Карта 9. Сила, которая проявляется ярко, на которую можно опереться. Сильное место. Карта 10. Результат, который наступит в обозначенный заранее срок. Если вы хотите получить развернутую характеристику какой-то позиции, обычно смотрят позицию 10. Выложите на нее вместо одной карты 3. Чтобы не запутаться, не уточняйте в одном раскладе более 2-3 позиций. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.